Этапным порядком гнали Кошевого Михаила из Вешенской на фронт. Дошел он до Федосеевской станицы, там его станичный атаман задержал на день и под конвоем отправил обратно в Вешенскую. «Почему отсылаете назад?» – спросил Михаил станичного писаря. «Получено распоряжение из Вешек», – неохотно ответил тот. Оказалось, что Мишкина мать, ползая на коленях на хуторском сборе, упросила стариков, и те написали от общества приговор с просьбой Михаила Кошевого, как единственного кормильца в семье, назначить в атарщики. К Вешенскому станичному атаману с приговором ездил сам Мирон Григорьевич. Упросил. В станичном правлении атаман накричал на Мишку, стоявшего перед ним во фронт, потом сбавил тон, сердито закончил. «Большевикам мы не доверяем защиту Дона. Отправляйся на отвод, послужишь атарщиком, а там видно будет. Смотри у меня, сукин сын, мать твою жалко, то бы... Ступай!» Служил Кошевой исправно. Видно, слух об его усердии дошел до станичного атамана, и в первых числах августа смотритель получил приказ откомандировать Кошевого в распоряжении станичного управления. Мишка собрался в два счета, сдал казенную экипировку и в тот же день на вечер выехал домой. Кобылку свою торопил неустанно. На закате солнца выбрался уже за Каргин и там на гребне догнал подводу, ехавшую в направлении Вешенской. Возница-украинец погонял упаренных сытых коней. В задке рессорных дрожек полулежал статный широкоплечий мужчина в пиджаке городского покроя и сдвинутый на затылок серой фетровой шляпе. Некоторое время Мишка ехал позади, посматривая на вислые плечи человек в шляпе, подрагивавшие от толчков, на белую запыленную полоску воротничка. У пассажира возле ног лежал желтый саквояж и мешок, прикрытый свернутым пальто. Нюх Мишки остро щекотал незнакомый запах сигары. «Чин какой-нибудь едет в станицу», — подумал Мишка, равняя кобылу с дрожками. Он искоса глянул под поля шляпы и полураскрыл рот, чувствуя, как от страха и великого изумления спину его проворно осыпают мурашки. Степан Астахов полулежал на дрожках, нетерпеливо жуя черные ошкамелок сигары, щуря лихие светлые глаза. Не веря себе, Мишка еще раз оглядел знакомое, странно изменившееся лицо хуторянина, окончательно убедился, что рессоры качает подлинно живого Степана, и, запотев от волнения, кашлянул. «Извиняюсь, господин, вы не Астахов будете?» Человек на дрожках кивком бросил шляпу на лоб, поворачиваясь, поднял на Мишку глаза. «Да, Астахов. А что? Вы разве... Постой. Да ведь ты Кошевой!» Он привстал и, улыбаясь из-под подстриженных каштановых усов одними губами, храня в глазах во всем постаревшем лице неприступную суровость, растерянно и обрадованно протянул руку. «Кошевой? Михаил? Вот так увиделись! Очень рад! Как же? Как же так?» Мишка бросил поводья, недоуменно развел руками. «Гутарили, что убили тебя! Гляжу! Астахов!» Мишка зацвел улыбкой, заерзал, засуетился в седле. Но внешность Степана, чистый глухой выговор, его смутили. Он изменил обращение и после в разговоре все время называл его на «вы», смутно ощущая какую-то невидимую грань, разделявшую их. Между ними завязался разговор. На западе пышно цвел закат, по небу лазоревые шли в ночь тучки. Сбоку от дороги в зарослях проса оглушительно надсаживался перепел. Пыльная тишина седала над степью, изживши к вечеру дневную суету и гомон. На развилке дорог виднелся на фоне сиреневого неба увядший силуэт часовни. Над ним отвесно ниспадала скопившаяся громада кирпично-бурых кучевых облаков. «Откель же вы взялись, Степан Андреевич?» – радостно допытывался Мишка. «Из Германии. Выбрался вот на родину». «Как же? Наши казаки гутарили, мол, убили на наших глазах Степана». Степан отвечал сдержанно, ровно, словно тяготясь расспросами. «Ранили в двух местах. А казаки... Что казаки? Бросили они меня. Попал в плен, немцы вылечили, послали на работу. Писем от вас не было вроде. Писать некому». Степан бросил окурок и сейчас же закурил вторую сигару. «А жене? Супруга ваша жива и здоровая. Я ведь с ней не жил, известно, кажется». Голос Степана звучал сухо, ни одной теплой нотки не вкралось в него. Упоминание о жене его не взволновало. «Что ж, не скучали в чужой стороне?» – жадно пытал Мишка, почти ложась грудью на луку. «Вначале скучал, а потом привык. Да вот, домой потянуло, бросил все, поехал». Степан, в первый раз смягчив черство излучины в углах глаз, улыбнулся. «А у нас тут, видите, какая расторопь идет? Воюем промеж себя». «Да, слыхал». «Вы каким же путем ехали?» «Из Франции пароходом, из Марселя, город такой, до Новороссийска». «Мобилизуют и вас?» «Наверное». «Что нового в хуторе?» «Да разве всего расскажешь? Много новья?» «Дом мой целый. Ветер его колышет. Соседи. Мелехова ребята живые?» «Живые! Пробывшую нашу жену, слух имеете? Там же она, в Ягодном. А Григорий живет с ней?» «Нет, он законный. С Аксиньей вашей разошелся». «Вот как?» «Не знал». С минуту молчали. Кошевой продолжал жадно разглядывать Степана. Сказал одобрительно и с почтением: «Видать, хорошо вам жилось, Степан Андреевич. Одежда у вас справная, как у благородного. Там все чисто одеваются». Степан поморщился, тронул плечо возницы. «Ну, поторапливайся». Возница невесело махнул кнутом. Усталые лошади недружно дернули дрожки. Они, мягко шепелявя колесами, закачались на выбоинах. И Степан, кончая разговор, поворачиваясь к Мишке спиной, спросил: «На хутор едешь?» «Нет, в станицу». На развилке Мишка свернул вправо, пристал на стременах. «Прощайте пакет, Степан Андреевич!» Тот примял запыленное поле шляпы тяжелой связкой пальцев, ответил холодно, четко, как нерусский, выговаривая каждый слог: «Будьте здоровы!» Thank you.